Глава 4. Тюрьма под водой. Утренний рассвет слабо озарял воды Гудзона и гладкую поверхность воды в заливе. Вдруг посередине залива зашумела вода, и над ее уровнем поднялась какая-то колонна, метров полтора ширины. Она была сделана из тонкого железа и закрывалась сверху герметической крышкой. Когда она высунулась над водой, кто-то снизу подтолкнул крышку, и в отверстии появилась физиономия того самого чернобородого мужчины, которого Нат Пинкертон преследовал из Йонкерса. Преступник оглянулся по сторонам, а затем крикнул вниз в трубу. «Все в порядке, никого не видно. Я пойду посмотрю, куда пропал Вильям». Затем он вытянул снизу маленькую лодку, которую ему, очевидно, подали оттуда, и пустил ее на воду и сел в нее. Взявшись за весла, он направил лодку к тому месту, где лежал Нат Пинкертон. При этом он все время глядел на другой берег и, по-видимому, искал своего товарища, с которым сыщик уже давно справился. В конце концов, он причалил к берегу, быстро привязал лодку к дереву и направился к тому месту, к которому причаливал ночью. Здесь он опять оглянулся во все стороны и, не заметив никого, крикнул: «Алло, Вильям, где ты?» «Здесь», — послышался ответ за его спиной. В тот же момент Нат Пинкертон схватил и швырнул его об землю, а затем приставил ему револьвер ко лбу. «Ни звука, негодяй», — шепнул он преступнику. «Если крикнешь, я спущу курок». Преступник оцепенел от ужаса. Он узнал теперь того господина, которого накануне видел в кабинете Альберта Бессемера. «Сыщик!» — прошипел он. «Я Нат Пинкертон», — спокойно ответил сыщик. Преступник заскрежетал зубами. Он никак не мог ожидать, что встретиться именно с Натом Пинкертоном. «Ты Пинкертон?» — слабым голосом переспросил он. «Да, да. А теперь говори, сколько вас человек собралось там под водой?» «Спустись вниз, если тебе это интересно. Там ты узнаешь, что тебе с ними не справиться». «Что ж, не хочешь говорить? То я пристрелю тебя». Сыщик щелкнул курком револьвера и так злобно взглянул на преступника, что тот произнес: «Стой! Я все скажу». «Горе тебе, если ты обманешь меня», — сказал Пинкертон. «Я кое-что уже разузнал, и потому не воображай, что тебе удастся меня провести». «Что тебе надо знать?» «Сколько человек находится теперь под водой?» «Трое». «В том числе и тот, который увез мистерис Бессемер?» «Да». «Как его зовут?» «Ральф Буни. Ты его, наверное, знаешь». И действительно, Пинкертон хорошо знал Ральфа Буни. Это был опаснейший преступник, бежавший из нью-йоркской тюрьмы около года тому назад. «Сколько помещений находится там под водой?» «Два. Переднее обращено к реке. В нем есть окно, через которое падает свет с реки». Чернобородый, очевидно, понял, что ему остается только сказать все, так как против Пинкертона он не мог устоять. Сыщику было достаточно и этого. Он решил немедленно покончить с теми преступниками, которые еще находились под водой. Так как ему не хотелось вступать с чернобородым преступником в борьбу, без которой тот не дал бы себе связать, он нанес ему внезапный удар по лбу револьвером, так что тот лишился чувств. Затем он связал его, вложил ему в рот платок, постоял немного в раздумье, а затем направился к тому месту, где лежал труп, вынутый им ночью из воды. Он поднял труп и перенес его в лодку. Затем он сел сам и направил лодку к тому месту, где из воды высовывалась труба.